Ныне, скитаясь в Петербурге, живу в наемном дворе, далече от церкви и от воды. И в таком дворе, в котором зимою мне немощному отнюдь жить невозможно, и ожидаю милостивого отпуска, чтобы зимою совсем собраться и здесь жить вовсе, и о том, что великий государь укажет. Ответ. О житье здешнем уже за 3 года сказано, и сим ваша милость на просухе хотел быть, как я с вами прощался на Москве, а зачем в 3 года не собрался и не распорядился, не знаю, ибо и более того делано, ездил на Украину для освящения церкви. Второе. Было милостивое слово о дворе, и написано было ко мне рукою монаршескую: «Приезжай, а двор для тебя будет готов. Сего милостивого обещания будет ли исполнение или нет?» Ответ. Место готово, а построить самому можно, понеже всем архиереям определенное дается, а вам все, как было прежде, еще ж и Тамбовское епископство поддано. Третье. Во многих епархиях архиереев нет. Ответ. Выбрать, например, и подать роспись. Также и впредь для таких избраний надлежит заранее добрых монахов сюда в монастырь Невский привезти, дабы и здесь жили, чтоб таких не поставить, как Тамбовские и Ростовские были, а для лучшего впредь управления мниться быть удобно духовной коллегии, дабы удобнее такие великие дела исправлять было возможно. В Петербурге Егорский должен был встретиться с человеком, против которого незадолго перед тем действовал, как против еретика. Встретить товарищем по архиерейству и в приближении у царя. Мы уже упоминали о префекте Киевской академии Феофане Прокоповиче, о котором губернатор Голицын отзывался как о единственном человеке из киевского духовенства, преданном правительству. Этот отзыв и блестящая предика, сказанная Феофаном по поводу преславной Виктории, остановили навсегда на нем внимание Петра, который взял его с собою в прусский поход. Преобразователь нашел, наконец, между духовными человека с обширной ученостью, с блестящими дарованиями и вполне сочувствующего преобразованию. И понятно, что чем сильнее становились столкновения царя с Егорским, тем более сближался он с Прокоповичем. Несмотря на все столкновения с блюстителем патриаршего престола, несмотря на то, что последний провозгласил его достойным отчуждения от церкви, Петр не удалял Стефана, за которым в его глазах были достоинства и заслуги. Говорят об уменье Петра отыскивать повсюду способных людей. Но как бы ни было велико подобное уменье, все же оно одно недостаточно, потому что способных людей никогда очень много не бывает, и нужно еще другое уменье, уменье сохранять способных людей. Этим умением, требующим особенного нравственного величия, также обладал Петр, чему разительным примером служит его поведение относительно Егорского после знаменитой проповеди 17 марта 1712 года. Но если он хотел сохранить Стефана, то понятно, однако, что все сочувствие его обратилось к Феофану. На горизонте явилось новое светило. В Киеве сказана была предика, каких не слыхивали прежде в Москве, и в Москве не могли остаться равнодушными. Здесь, вследствие долгого управления Стефана, его, естественно, окружали люди преданные, которых выгоды были тесно связаны с его выгодами. Что это там явился за человек? Что за новый оратор? Приблизился к царю, должно быть, хочет далеко уйти. Молод. 23 годами моложе преосвященного Стефана. Осведомились очень подробно о новом ораторе, разобрали его сочинения и нашли, что еретичествует. А между тем Феофан уже говорит предике в Петербурге, скоро будет архиереем. Стефан внушает благочестивейшему государю, что Феофан имеет препятствие к великому архиерейскому сану, потому что в своем учении не согласен с православной церковью, заражен язвою кальвинскую. Феофан оправдывался. Кому рассудить? Противники говорили, что Феофан заражен язвою кальвинскую. Феофан обличал их в католических стремлениях. Он пользовался благоприятным временем, судом над царевичем Алексеем, раздражением Петра против архиереев, в которых он замечал сочувствие к царевичу, сочувствие, происходившее от вражды к делу преобразования. Феофан, громя в проповедях врагов царских, в то же время громил и собственных врагов. «Многие мыслят, — говорил он, — что не все люди обязаны повиновением властям, что некоторые исключаются, именно священство и монашество. Это терн, жало змеиное, дух папский, неизвестно как нас коснувшийся. Священство есть особое сословие в государстве, а не особое государство в государстве. Дошло до того, что самые бездельные люди пустились в дело, и дело мерзкое и дерзкое. Дрожди народа, души дешевые, люди, родившиеся только для поядения чужих трудов, и те восстают на государя своего, на Христа Господня. Да вам, когда вы хлеб ядите, надобно было бы удивляться и говорить: откуда мне это? 1 июня 1718 года Феофан был посвящен в епископы псковские. Когда приехал в Петербург Егорский, Петр поручил Мусину Пушкину свести с ним Феофана, и между обоими архиереями произошло примирение, по крайней мере, видимое. Царь уже объявил, что для лучшего управления мнится быть удобно духовной коллегии. Егорский не разделял этого мнения царского. Феофан разделял его, и потому он должен был принять на себя составление регламента для новой коллегии. Современники передавали следующий разговор Петра с Феофаном. Петр. «Скоро ли наш патриарх поспеет регламент?» Феофан. «Скоро, я дошиваю ему рясу». Петр. «А у меня шапка для него готова». В январе 1721 года издан регламент духовной коллегии, исправленный и дополненный царем. Регламент был издан при таком манифесте.